21 декабря. Сегодня в «Правде» траурные сообщения о смерти Федора Гладкова. Я его видел с месяц тому назад. Он выглядел очень плохо, я подумал о смертельной болезни. Он сказал, что у него какой-то спазм в пищеводе. Он не сказал, что в пищеводе, а как-то иначе, и что поэтому плохо проходит пища. Очевидно, это был рак пищевода, мысль о котором мне тогда и пришла в голову. Он был приличный человек, не стяжатель, не хищник. Цемент написан несколько декаденски, однако это первые вещи о советском труде. Впоследствии он стал писать хорошо, твердо, он был умен, ядовит, всегда интеллектуально раздражен. Он был близок с Малышкиным, моим соседом. Там у Малышкина я часто его видел, и у меня от этих встреч остался веселый его облик. Позже, при встречах в Лаврушинском у нашего дома, он был всегда приветлив со мною, дружественен, и я чувствовал, что мы оба писатели, профессионалы. Он, как мне кажется, любил меня. Когда-то, очень давно, когда я, как говорится, вошел в литературу, причем вошел сенсационно, на каком-то банкете он подошел ко мне, в конце концов, чтобы посмотреть на меня, и сказал, какой вы молодой. Он был уже знаменитым автором «Цемента». Я с серьезностью, уважением и грустью переживаю вашу смерть, Федор Васильевич. Какую первую книгу я прочел? Пожалуй, это была книга на польском языке, «Басни Людове», «Народные сказания». Я помню, как пахла эта книга, теперь я сказал бы, затхлостью, как расслоился угол картонного переплета, как лиловели и зеленели мантии седых королей, как повисали на горностаях черные хвосты. Это была история Польши в популярных очерках о Пясте, о Локетке, о Болеславе, Храбром, о Казимире, Кривогубом. С тех пор мне и карты, что изображения могут гудеть. Эти картинки гудели. Папа, который был библиотекарем коммерческого собрания, разрешал мне забираться с ногами в кресло, в это удивительное кожаное оливкового цвета кресло, о котором говорила вся Одесса, и читать, что я захочу и сколько захочу. А бывало, он еще заказывал для меня мороженое. С ногами в кресле, глотая мороженое, я читал Куприна, я читал «Морскую болезнь». Я не понимал тайны этого рассказа, так был невинен, но роскошь жизни постигалась мной особенно полно, только потому что я с несомненностью ощущал неизбежность постижения мною, в конце концов, еще некой тайны, о которой говорили книги, мороженое, кресло, собственные ноги и горы заката за окном. О, целые горы заката! Я давно не перечитывал рассказов Конан Дойля. Где они? Только в истрепанных за годы книгах, которые можно обнаружить лишь случайно у знакомых. Я помню, как замирала от восхищения моя сестра, даже тогда, когда только пересказывала их содержание. «Баскервильская собака», — говорила она, глядя мне в глаза своими расширенными. «Понимаешь, это собака». Я не помню сейчас, что она делала, эта собака. Кажется, одним из ужасов, одной из тайн было то, что у нее из пасти вырывалось светящееся дыхание.